Пустые графы понемногу заполнялись. У стены громко тикали часы в виде большого Бена. А в 6 часов пополудни, по окончании присутствия, усталый и мрачный Фандорин спустился к себе в квартиру есть приготовленный Массой ужин. «Ничего этого не было», — сказал себе Эраст Петрович, с отвращением жуя клейкий, прилипающий к зубам рис. «Ни натянутого аркана в руке, ни жаркой пульсации крови, ни аромата ирисов, особенно аромата ирисов. Все это химера и морок, к настоящей жизни отношения не имеет. Есть ясная, простая, нужная работа. Есть завтрак, обед и ужин. Есть восход и закат. Правила, рутина, регламент. И никакого хаоса. Хаос исчез, более не вернется. И слава Богу!» Тут за спиной у титулярного советника скрипнула дверь и раздалось деликатное покашливание. Еще не обернувшись, даже не зная, кто это, одним лишь внутренним чувством Фандорин угадал: это снова хаос, он вернулся. Хаос имел облик инспектора Асагавы. Тот стоял в дверях столовой, держа в руке шляпу. Лицо у него было застывшее, полное решимости. «Здравствуйте, инспектор!» Что-нибудь внезапно японец повалился на пол, уперся в пол ладонями, глухо стукнул лбом о ковер. Эраст Петрович сдернул салфетку и вскочил. «Да что такое?» «Вы были правы, не доверяя мне!» — отчеканил Асагава, не поднимая головы. «Это я во всем виноват! Министр погиб по моей вине!» Несмотря на покаянную позу, сказано было ясно, четко, без громоздких формул вежливости, свойственных инспектору в обычном разговоре. «Что-что? Да бросьте вы свои японские церемонии, вставайте!» Асагава не встал, но, по крайней мере, выпрямился, руки положил на колени. Его глаза, теперь Фандорин явственно это разглядел, горели ровным, неистовым светом. «Сначала я был оскорблен. Думал, как он смел подозревать японскую полицию. Наверняка утечка происходила от них самих, иностранцев, потому что у нас порядок, а у них порядка нет. Но сегодня, когда случилась катастрофа, у меня вдруг открылись глаза. Я сказал себе: сержант Локстон и русский вице-консул могли проболтаться не тому, кому следует, про свидетеля убийства, про засаду в Гадауне, про отпечатки пальцев. Но откуда же им было знать, когда именно сняли охрану? И куда отправится министр утром?» «Говорите, говорите», — поторопил его Фандорин. «Мы с вами искали троих сацунцев. Но заговорщики подготовили свой удар основательно. Была еще одна группа из 6 убийц. А может быть, имелись и другие запасные. Почему нет? Врагов у министра хватало. Здесь важно вот что. Все эти фанатики, сколько бы их ни было, управлялись из одного центра и действовали согласованно. Кто-то снабжал их самыми точными сведениями. Стоило министру обзавестись охраной, и убийцы затаились, а удар нанесли сразу же, как только его превосходительство покинул свою резиденцию без охраны. Что это значит? Что заговорщики получали сведения из ближнего окружения Окубо. Вот именно! От кого-то, кто находился к нему поближе, чем мы с вами. И как только я это понял, все стало на свои места. Помните язык? Какой язык? Откушенный. Он все не давал мне покоя. Я помню, что хорошо проверил Хами. Тесемка была в полном порядке. Перегрызть ее Сэмуси не сумел бы. Развязаться она тоже не могла, мои узлы не развязываются. Утром я был на полицейском складе, где хранятся улики и вещественные доказательства по делу банды Сухорукова. Оружие, одежда, предметы пользования — все, почему мы пытаемся установить их личность и нащупать связи. Я внимательно изучил Хами. Вот он, смотрите. Инспектор достал из кармана деревянный мундштук с висящими завязками. «Веревка разрезана!» — вскричал Фондорин. «Но как это могло произойти?» «Вспомните, как все было!» Асагава наконец поднялся на ноги, встал рядом. «Я подошел к вам. Мы стояли вот так, разговаривали. Вы просили у меня прощения, а он задержался подле горбуна, делал вид, что проверяет путы. Помните?» «Суга!» — прошептал титулярный советник. «Невозможно! Но ведь он был с нами, рисковал жизнью, блестяще разработал и провел операцию!» Японец горько усмехнулся. «Естественно! Хотел быть на месте и убедиться, что ни один из заговорщиков не попадется к нам в руки живым. Помните, как Суга вышел из храма, показал на горбуна и крикнул: «Хами!» Это потому, что Сэмуси медлил, все не мог решиться. «Предположение, не более», — качнул головой титулярный советник. «А это тоже предположение», — Асагава показал перерезанную веревку. «Только Суга мог это сделать». «Погодите, Фондорин-сан, я еще не все сказал». Даже когда у меня появилось такое страшное, неопровержимое доказательство, я все равно не мог поверить, что вице-интендант полиции способен на подобные преступления. Это же уму непостижимо. И я отправился в Токио, в полицейское управление. Зачем? Начальник канцелярии, старый друг моего отца, тоже из бывших Йорики. Я пришел к нему и сказал, что забыл оставить себе копию одного из донесений, которое посылал господину вице-интенданту. Фондорин насторожился. «Каких донесений?» «О каждой нашей беседе, каждом совещании я должен был немедленно докладывать судьи специально нарочным. Такой у меня был приказ, и я неукоснительно его соблюдал. Всего мною было отправлено 8 донесений. Когда же начальник канцелярии передал мне папку с делом, я обнаружил лишь 5 своих рапортов. 3 отсутствовали: о том, что ваш слуга видел предполагаемого убийцу, о засаде возле Гадауна, о том, что в муниципальной полиции хранятся оттиски пальцев таинственного синоби». Похоже, теперь инспектор сказал все. Некоторое время в комнате царило молчание. Фондорин сосредоточенно размышлял, а Сагава ждал, чем эти размышления закончатся. Закончились они вопросом, который был задан тихим голосом и сопровождался пристальным взглядом в упор. «Почему вы пришли с этим ко мне, а не к интенданту полиции?» Асагава явно ждал этого и приготовил ответ заранее. «Интендант полиции — человек пустой. Его держат на этом посту только из-за громкого титула. А кроме того...» — японец потупился, было видно, что ему тяжело говорить такое иностранцу. «Откуда мне знать, кто еще состоял в заговоре? Даже в полицейском управлении некоторые в открытую говорят, что сацумцы, конечно, государственные преступники, но все равно герои. Некоторые даже шепчутся, что Окуба получил по заслугам. Это первая причина, по которой я решился обратиться к вам». А вторая? Вчера вы попросили у меня прощения, хотя могли этого не делать. Вы искренний человек. В первое мгновение титулярный советник не понял, при чем тут его искренность, но потом предположил, что дело в несовершенстве перевода. Должно быть, английское выражение «сенсормен», употребленное Асагавой, или русское «искренний человек», каковыми письмоводитель-сирота почитает Пушкина, маршала Сайгу и доктора Твикса, плохо передают суть качества, столь высоко ценимого японцами. Может быть, это значит не поддельный, настоящий? Нужно будет спросить у Всеволода Витальевича. «И все-таки я не понимаю, зачем вы ко мне с этим пришли», — сказал Эраст Петрович. «Что теперь изменишь? Господин Окуба мертв. Его противники одержали верх. Теперь политику вашего государства будут определять они». Асагава ужасно удивился. «Как? Что изменишь? Про политику я ничего не знаю. Это не мое дело, я ведь полицейский. Полицейский — это человек, который нужен, чтобы злодейства не оставались безнаказанными. Измена долгу, заговор и убийство — тяжкие преступления. Суга должен за них ответить. Если я не смогу его наказать, значит, я не полицейский. Это, как вы говорите, раз. Теперь два. Суга нанес мне тяжкое оскорбление, выставил меня глупым котенком, который прыгает за ниточкой с бантиком. Искренний человек никому не позволяет так с собой обходиться. Итак, если преступление судьи останется безнаказанным, то я, во-первых, не полицейский, а во-вторых, не искренний человек. Кто же я тогда буду, позвольте спросить? Нет, сенсормен — это, по-нашему, человек чести, догадался титулярный советник. Вы что же, хотите его убить? Асагава кивнул. Очень хочу. Но не убью, потому что я полицейский. Полицейские не убивают преступников, а разоблачают их и передают в руки правосудия. Отлично сказано. Однако как это сделать? Не знаю. И это третья причина, по которой я пришел именно к вам. Мы, японцы, предсказуемы, мы всегда действуем по правилам. В этом наша сила и наша слабость. Я потомственный Йорики, то есть японец вдвойне. Отец с ранних лет говорил мне: «Поступай по закону, а все прочее не твоя забота». Так я до сих пор жил, по-другому я не умею. Вы же устроены иначе, это видно из истории с бегством горбуна. Ваш мозг не скован правилами. Вряд ли это следует расценивать как комплимент, особенно из уст японца, подумал Эраст Петрович. Но в одном инспектор был, безусловно, прав. Нельзя позволять делать из себя болвана, а именно таким образом поступил коварный Суга с руководителем консульского расследования. Котенок, перед которым дергают ниточку с бантиком? «Ну, это мы еще посмотрим», — пробормотал Фондорин по-русски. «Я уже достаточно вас знаю», — продолжил Асагава. «Вы станете думать про вице-интенданта Сугу и обязательно что-нибудь придумаете. Когда придумаете, дайте знать. Только сами ко мне в участок не приходите. Очень возможно, что кто-то из моих людей...» Он тяжело вздохнул, не закончил фразу. «Будем сообщаться записками. Если нужно встретиться, то где-нибудь в тихом месте, без свидетелей. Например, в гостинице или в парке. Договорились?» американское «договорились» в сочетании с протянутой рукой были совсем не в стиле Асагавы. Наверняка у Локстона набрался, предположил титулярный советник, скрепляя уговор рукопожатием. Инспектор низко поклонился, развернулся и без дальнейших слов исчез за дверью. Оказалось, что японец успел изучить своего русского соратника довольно хорошо. Эраст Петрович и в самом деле немедленно принялся размышлять о полицейском вице-интенданте, намеренно и хитроумно погубившем великого человека, которого по долгу службы он обязан был защищать от многочисленных врагов. О том, как разоблачить вероломного изменника, Фандорин пока не думал. Сначала нужно было понять, что собою представляет субъект по имени Суга Кенсуке. Для этого лучше всего восстановить цепочку его поступков, ведь именно поступки характеризуют личность ярче и достовернее всего. Итак, по порядку. Суга участвовал в конспирации против министра, а может быть, даже возглавлял этот заговор. Так или иначе, к нему сходились нити, которые вели к боевым группам, охотившимся на диктатора. Вечером 8 мая на балу у дона Цурумаки вице-интендант узнает, что группа Сухорукова обнаружена. Утаить тревожную новость от начальника он не может, это непременно открылось бы. Суга поступает иначе, парадоксальным образом. Он берет инициативу в свои руки, добивается, чтобы Окуба принял строжайшие меры безопасности. И естественным образом получается, что именно Суги, а не какому-нибудь другому полицейскому начальнику, доверяют общий присмотр за следствием. Воспользовавшись этим, Суга приказывает ее кагамскому участковому начальнику Асагаве подробно докладывать о всех планах следственной группы. Это выглядит совершенно естественным. Вице-интендант упорно и последовательно, не останавливаясь перед риском, пытается уберечь своих соратников по заговору от ареста. 9 мая он сообщает безликому мастеру тайных дел об уликах, которыми располагает следствие. 10-го вовремя предупреждает Сухорукова о засаде. Ситуация находится под полным его контролем. Нужно всего лишь потянуть несколько дней, пока нетерпеливый Окуба не взбунтуется и не пошлет к черту и охрану, и консульское расследование, и заботливого вице-интенданта. Тогда заговорщики и нанесли бы тщательно подготовленный удар, затравили бы министра с разных сторон, как медведя. Однако здесь случилась непредвиденность по имени титулярный советник Фандорин. 13 мая группа Сухорукова, а вместе с ней их связной Горбун, угодили в капкан. Как поступает Суга? Он опять оседлал самый гребень роковой волны, лично возглавил операцию по захвату всей этой инвалидной команды, позаботился, чтобы ни один из опасных свидетелей не попался в плен. Главный же tour de force заключался в том, как ловко Суга повернул ход полупроигранной партии. Он использовал гибель одной группы убийц для того, чтобы выманить диктатора под клинки другой. Поистине блестящий шахматный ход. Что же из всего этого следует? Это человек храбрый, острого и быстрого ума, целеустремленный. И если уж говорить о целях, наверняка действующий по убеждению, уверенный в своей правде. Что можно к этому прибавить из опыта личного общения? Незаурядный административный талант. Обаяние. «Просто идеал какой-то», — мысленно усмехнулся Фандорин. если б не две малости — расчетливая жестокость и вероломство. Как сильно бы ты не верил в свою правду, но вонзать нож в спину человеку, который тебе доверился — гнусность. Составив психологический портрет Акунина, Эраст Петрович перешел к следующей фазе размышлений. Как разоблачить столь предприимчивого и ловкого господина, который к тому же фактически руководит всей японской полицией? Обрезанная веревка на мундштуке может служить доказательством лишь для Асагавы и Фандорина. Что их свидетельство против слова генерала Суги? Пропавшее из дела донесение тоже пустое. Может, их в папке вообще не было? А если и были, предположим, остался след в каком-нибудь конторском журнале, то черт знает, кто их из папки изъял. Эраст Петрович размышлял до полуночи, сидя в кресле и глядя на красный огонек сигары. В полночь же в темную гостиную вошел слуга и подал записку, доставленную срочной городской почтой. На листке было написано по-английски крупными буквами «Гранд Отель, номер 16, сейчас». Похоже, Асагава тоже времени даром не терял. До чего-то додумался, что-то разузнал. Фандорин хотел немедленно отправиться в указанное место, но возникло неожиданное осложнение в виде массы. Японец ни за что не соглашался отпустить господина среди ночи одного. Напялил свой дурацкий котелок, сунул под мышку зонтик, и по упрямо выпеченному подбородку было видно, что он не отвяжется. Объясняться с ним без языка было затруднительно, да и времени жалко. В письме ведь сказано «сейчас». Брать с собой в гостиницу это чучело тоже было нельзя. Эраст Петрович намеревался проскользнуть в отель незамеченным, а Маса своими деревянными катурными грохотал, как целый эскадрон. Пришлось пойти на хитрость. Фандорин сделал вид, что передумал выходить из дома. Скинул цилиндр, плащ, вернулся в комнаты, даже умылся перед сном. Когда же Маса с поклоном удалился, титулярный советник залез на подоконник и спрыгнул в сад. В темноте больно ударился коленкой, выругался. Это надо же до такой степени быть затравленным собственным слугой. До Гранд-отеля было рукой подать. Эраст Петрович прошел пустынной набережной, осторожно заглянул в фойе. На удачу портье дремал за своей стойкой. Несколько бесшумных шагов, и ночной гость уже на лестнице. Взбежал на второй этаж. Ага, вот и номер 16. В двери торчал ключ, очень предусмотрительно, можно обойтись без стука, который в ночной час, не дай бог, привлек бы внимание какого-нибудь бессонного постояльца. Фандорин приоткрыл дверь, скользнул внутрь. На сером фоне окна прорисовывался силуэт, но не Асагавы, а куда более тонкий. Навстречу вошедшему метнулась покошачья гибкая фигура. Длинные пальцы обхватили лицо оторопевшего вице-консула. «Я не могу без тебя!» — пропел незабываемый, чуть хрипловатый голос. Ноздри титулярного советника щекотнул волшебный аромат ирисов. Грустные мысли, на сердце тоска, и вдруг запах ирисов. Зов любви. Не поддаваться, не поддаваться, отчаянно сигналил обезумевшему сердцу разум, но руки сами, вопреки рассудку, обхватили упругое тело той, что измучило душу бедного вице-консула. Оюми рванула его воротничок, На пол полетели пуговицы, покрывая быстрыми поцелуями обнажившуюся шею. Задыхаясь от страсти, она нетерпеливо потянула с плеч Фондорина сюртук. И тут произошло то, что следовало бы назвать истинным торжеством разума над необузданной стихией чувств. Собрав в кулак всю свою волю, а таковой титулярному советнику было не занимать, он взял Оюми за запястье и отвел их от себя, мягко, но непреклонно. На то были две причины, и обе веские. Первую Эраст Петрович наскоро сформулировал так: «Что я ей, мальчик? Захотела — исчезла, захотела — свистнула, и я тут как тут». Несмотря на свою расплывчатость, резон был наиважнейший. В схватке двух миров, именуемой любовью, всегда есть монарх и подданный, победитель и побежденный. Именно этот ключевой вопрос в данную минуту и решался. Быть подданным и побежденным Фондорин не желал и не умел. Вторая причина со сферой любовной ничего общего не имела. Тут пахло мистикой, причем очень тревожного свойства. «Откуда вы узнали, что мы с Асагавой договорились сообщаться записками?» — строго спросил Эраст Петрович, пытаясь разглядеть в темноте выражение ее лица. «Да еще так быстро! За нами следили? Подслушивали? Какую роль в этой истории вы играете?» Она молча глядела на него снизу вверх, не шевелясь, не пытаясь высвободиться, но пальцы молодого человека пылали от прикосновения к ее коже. Вдруг вспомнилось определение из гимназического учебника по физике. «Электричество, содержащееся в теле, сообщает этому телу особое свойство, способное притягивать другое тело». Тряхнув головой, Фондорин твердо сказал: «В тот раз вы ускользнули, ничего мне не объяснив. Но сегодня вам придется ответить на мои вопросы. Говорите же!» И Оюми заговорила. «Кто это?» «Асагава», — спросила она, и рывком выдернула запястье из его пальцев. Электрическая цепь разорвалась. «Вы думали, что записку вам прислал кто-то другой? И сразу же пришли. Два этих долгих дня я думала только о нем, а он... Какая же я дура!» Он хотел удержать ее, но не сумел. Пригнувшись, она проскользнула под его рукой, выскочила в коридор. Перед носом у Эраста Петровича хлопнула дверь. Он схватился за ручку, но в замке уже повернулся ключ. «Постойте!» — в ужасе крикнул титулярный советник. «Не уходите!» Догнать, остановить, оправдаться. Но нет, из коридора донеслось приглушенное рыдание, потом звук легких удаляющихся шагов. Разум съежился, забился в дальний уголок сознания. Сейчас душой Фондорина владели одни лишь чувства — страсть, ужас, отчаяние. И самое сильное из всех — ощущение невозвратимой утраты. И какой утраты! Словно лишился всего на свете, и кроме самого себя винить в этом некого. «Черт! «Черт, черт!» — заскрипел зубами несчастный вице-консул и с размаху двинул кулаком о дверной косяк. Проклятая полицейская выучка, безоглядная, смелая женщина, живущая сердцем, драгоценнейшая из всех женщин Земли, сама бросилась ему в объятия. Наверняка многим при этом рисковала, быть может, поставила на карту всю свою жизнь. А он ей допрос с пристрастием, следили, подслушивали, какую играли роль. Боже, какой ужас, какой позор! Из груди титулярного советника вырвался стон. Шатаясь, он дошел до кровати, той самой, на которой ему могло быть даровано неземное блаженство, и рухнул на нее лицом вниз. Какое-то время Эраст Петрович пролежал так без движения, сотрясаясь всем телом. Если б мог рыдать, то наверняка бы разрыдался, но этот род эмоционального облегчения Фондориным был раз и навсегда утрачен. Давно, очень давно не испытывал он такого потрясения, пожалуй, даже и несоразмерного происшедшему. Словно бы душа, долгое время закованная в ледяной панцирь, вдруг начала оживать и оттого заныла, засочилась оттаивающей кровью. «Что со мной? Что со мной происходит?» Сначала все повторял он, но думал не о себе, а о ней. Оцепеневший мозг понемногу просыпался, и так возник другой вопрос, куда более насущный. «Что теперь делать?» Эраст Петрович рывком сел на кровати. Дрожь прошла, сердце билось быстро, но размеренно. «Как что?» «Отыскать ее. Немедленно. И будь что будет. Иначе мозговая лихорадка, разрыв сердца, гибель души». Титулярный советник бросился к запертой двери, наскоро ощупал ее, приложился плечом. «Дверь крепкая, но вышибить, пожалуй, можно. Только ведь будет грохот, прибежит прислуга». Представился жирный заголовок в завтрашней «Джапан Газет». «Дебош русского консула в Гранд-отеле». Эраст Петрович выглянул в окно. Второй этаж был высокий, и куда прыгаешь, в темноте не видно. Может, там груда камней или какие-нибудь садовые грабли, забытые садовником? Эти опасения, однако, не остановили ошалевшего титулярного советника. Рассудив, что такова уж, видно, его сегодняшняя планида, лазить через подоконники и прыгать в ночь, он повис на руках, расцепил пальцы. С приземлением повезло. Угодил на газон. Отряхнул перепачканные колени, огляделся. Сад был внутренний, со всех сторон окруженный высоким забором. Но этакая малость Фондорина не смутила. Он с разбега ухватился за верхний край ограды, ловко подтянулся, сел. Хотел соскочить в переулок, не вышло. Фалда зацепилась за гвоздь. Подергал, никак. Сукно было отменное, парижской кройки. «Русский вице-консул застрял на заборе», — пробормотал Эраст Петрович. Рванул сильнее, сюртук затрещал. «Опля!» 10 шагов, и Фондорин оказался на безлюдном, но освещенном фонарями банде. Нужно было заглянуть домой, найти адрес Булкакса — это раз, и раздобыть средства передвижения — это два. Добираться пешком выйдет слишком медленно, а Куруму, даже если поступиться принципами, не возьмешь. Свидетели в таком деле ни к чему. Главного препятствия, именовавшегося Масса, слава богу, удалось избежать. В окне каморки, где квартировал прилипчивый камердинер, свет не горел. Спит разбойник. Вице-консул на цыпочках проник в прихожую, прислушался. Нет, Масса не спал. Из его комнаты доносились какие-то странные звуки, то ли всхлипы, то ли сдавленные стоны. Встревоженный Фондорин подкрался к самой двери. Она была раздвижная, на японский манер. Масса не уважал европейский уют и оборудовал свое жилище по собственному вкусу. Пол застлал соломенными матами, кровати тумбочку убрал, по стенам развесил цветные картинки с изображением свирепых разбойников и слоноподобных борцов сумо. Звуки, доносившиеся через приоткрытую дверь при ближайшем исследовании, оказались совершенно недвусмысленными. К тому же на полу коридора титулярный советник обнаружил две пары сандалий, одни побольше, другие поменьше. Тут вице-консулу стало еще горше, чем прежде. Он тяжко вздохнул, а в утешение себе сказал: «Ну и пускай, зато не привяжется». В гостиной на столике лежала полезная брошюра, озаглавленная «Алфавитный перечень йокогамских обывателей на 1878 год». При свете спички Эраст Петрович в два счета отыскал адрес достопочтенного А.Ф.С. Булкокса, старшего советника при императорском правительстве, Блаф номер 129. Тут же была и схема сеттельмента. Номер 129 находился на самом краю фешенебельного дистрикта под холмом Хара. Эраст Петрович зажег новую спичку, провел карандашом линию от консульства к пункту следования, прошептал, запоминая: «Через мост Ятобаси, мимо таможни, потом направо по улице Ятодзака, миновать к квартал Хататё, и там второй поворот налево». Нацепил широкополую шляпу, в которой во время долгого плавания вечерами прогуливался по палубе, закутался в черный плащ. Средство передвижения — 3 циклет. Выносил на крыльцо очень осторожно, но все-таки в последний момент задел большим колесом за ручку. Предательски тренькнул звонок. Но теперь Фондорина было уже не поймать. Он нахлобучил шляпу на самые глаза, с разбега вскочил в седло и нажал на педали. В небе сияла луна, круглая и масляная, как физиономия удачливого в любви массы. На набережной титулярному советнику встретились всего две живые души — французский матрос в обнимку с японской девкой. Матрос разинул рот, сдвинув шапку с помпоном на затылок. Японка завизжала. И было отчего. Из темноты навстречу парочке вылетел некто черный в развивающемся плаще, прошуршал на каучуковых шинах и мгновенно растаял во мраке. Ночной Блаф с его готическими колоколенками, чинными особняками и аккуратно причесанными лужайками казался не настоящим, заколдованным городком, по воле прихотливого волшебника, украденным у старушки Европы и закинутым черт знает куда, на самый край света. Здесь не было ни подгулявших матросов, ни женщин предусудительного поведения, все спало, лишь с часовой башенки донесся мирный звон курантов. Титулярный советник ворвался в этот викторианский рай чудовищно неприличным образом. Дело в том, что его великолепный Royal Crescent расшугал стаю бродячих собак, спокойно дремавших на мосту. В первую секунду они с визгом бросились в рассыпную, но, увидев, что ночное чудище само от них удирает, осмелели и с лаем кинулись вдогонку. И поделать тут ничего было нельзя. Эраст Петрович и рукой на них махал, и даже пнул одну носком штиблета, но проклятые шавки не отвязались, неслись за вице-консулом по пятам и брехали все громче. Он приналег на педали, что было нелегко, потому что улица забирала в гору, но мускулы у Фондорина были стальные, и через минуту-другую гонки псы начали отставать. К номеру 129 молодой человек прибыл весь мокрый от пота. Усталости, однако же, он не чувствовал. Сейчас любые испытания были ему нипочем. Достопочтенный патрон драгоценнейшей женщины Земли проживал в двухэтажном особняке красного кирпича, выстроенном по канонам славного георгианского стиля. В доме, несмотря на поздний час, не спали, окна светились и внизу, и наверху. Изучая местность, Фондорин с удивлением обнаружил, что уже бывал здесь раньше. По соседству виднелась высокая ограда с ажурными воротами, а за ней знакомое белое палаццо с колоннами, поместье Дона Цурумаки, где Эраст Петрович увидел О'Юми впервые. Владение Булкакса уступало соседнему и размером, и помпезностью, и это было очень кстати. Для преодоления полуторасаженной ограды японского нувариша понадобилась бы лестница, в то время как перемахнуть через деревянный забор англичанина ничего не стоило. Недолго думая, Эраст Петрович так и поступил. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как увидел, что по лужайке к нему несутся три быстрые тени, то были огромные молчаливые мастифы, чьи глаза сверкнули в лунном свете зловещим зеленым фосфором. Пришлось поспешно ретироваться назад к забору и еле-еле успел. Сидя на кромке с поджатыми ногами и глядя на ощеренные пасти, титулярный советник немедленно придумал для этой сцены соответствующий заголовок. «Незадачливый любовник спасается бегством от мастифов». «Какой позор! Какое мальчишество!» — сказал себе вице-консул, но не образумился, а лишь закусил губу, так разъярило его собственное бессилие. «О'Юми совсем рядом, за одним из этих окон, но как быть с проклятыми псами?» Титулярный советник с симпатией и почтением относился к собачьему племени, но сейчас он безо всяких сантиментов пристрелил бы проклятых английских тварей из верного Герстоля. Ах, почему технический прогресс до сих пор не изобрел бесшумного пороха? Мастифы не трогались с места. Смотрели вверх, скребя когтистыми лапами по доскам. Гавкать не гавкали, такая уж у этих аристократов была выучка, но рычали и самым кровожадным образом. Вдруг с дальнего конца улицы донесся заливистый плебейский лай. Эраст Петрович обернулся и увидел своих давешних знакомцев, бродяжек с моста Ятобаси. «Неужто примчались по следу?» — подумал было он, но разглядел, что дворняги гонятся за бегущим человеком. Тот, не останавливаясь, махнул рукой, раздался жалобный визг, махнул рукой в другую сторону, снова визг, и свора отстала. «Масса!» — то был верный фондоринский вассал Масса. В руке он держал деревянную дубинку, которой на цепи крепилась вторая, точно такая же. Фондорин уже знал, что это неказистое, но эффективное оружие называется нунтяку, и что Масса отлично умеет им пользоваться. Подбежав, камердинер поклонился сидящему на заборе господину. «Как ты меня нашел?» — спросил Эраст Петрович и попробовал сказать тоже по-японски. «До ватаси сагасу». Уроки японского были не напрасны, Масса понял. Вынул из-за пазухи вчетверо сложный листок, развернул. «Ах да, схема сеттельмента, на которой карандашом проведена линия от консульства к номеру 129». «Это не служба. Сигото и ие. Иди, иди!» — замахал титулярный советник на Массу. «Никакой опасности нет, понимаешь? Кикен и ие. Вакару?» «Вакаримас», — поклонился слуга. «Мотирун вакаримас. О'Юми-сан». От неожиданности Эраст Петрович покачнулся и чуть не загремел с забора, причем в неправильную сторону. Кое-как восстановил равновесие. О, слуги, слуги! Давно известно, что они знают о своих хозяевах куда больше, чем те думают. Но как? Откуда? откуда ты знаешь? До Вакару. Японец сложил краткопалые ладони, прижался к ним щекой, будто спит, забормотал: «О, Юми! О, Юми! Мирая! Милая!» Неужто он ее имя повторял во сне? Титулярный советник опустил голову, тяжко страдая от унижения. Маса же подпрыгнул, заглянул по ту сторону забора, сообразил причину странной дислокации вице-консула и принялся вертеть башкой вправо-влево. «Хай!» — сказал он. «Сё-сё, о мати кудасай!» Бросился к собачьей стае, вяло перебрехивавшейся у соседнего забора, взял одну псину, перевернул, понюхал, отшвырнул. Так же поступил со второй, но третью не выпустил, зажал под мышкой и вернулся к господину. Дворняшки снесли этот произвол молча, видно, уважали силу. Лишь пленница жалобно поскуливала. «На что она тебе?» Не выпуская добычи, Маса умудрился влезть на забор в шагах в 10 от Фандорина, перекинул ноги, спрыгнул и, что было духу, понесся к калитке. Мастифы ринулись к коротышке, готовые разодрать его на куски, но шустрый камердинер открыл щеколду и швырнул дворняжку на землю. Та с визгом бросилась на улицу. И здесь произошло истинное чудо. Вместо того, чтобы растерзать чужака, сторожевые псы бросились за собакой. Она улепетывала от них, отчаянно работая лапами. Мастифы дружно башка к башке бежали следом. «Да это же, сука, в течке!» — дошло вдруг до Фандорина. «Ай да Масса, светлая голова!» Стая тоже снялась с места, кинулась за устрашающими кавалерами, но держала почтительную дистанцию. Через 5 секунд на улице не осталось ни одного четвероногого. Масса вышел из калитки и церемонно поклонился, приглашая жестом пожаловать во двор. Эраст Петрович скинул плащ слуге на руки, отдал шляпу и вошел, не через забор, а приличным манером, через дверь. Издали доносился заливистый лай и протяжный вой любвеобильного собачьего сообщества. «Забыть обо всем, нестись, сломя голову, таков зов любви». Калитка. Эраст Петрович перебежал широкий, ярко освещенный лунный газон. Обошел дом. Если лезть в окно, лучше это делать с задней стороны, чтобы не увидел какой-нибудь поздний прохожий. За домом оказался густой, тенистый сад, как раз то, что нужно. Привстав на цыпочки, авантюрист заглянул в первое от угла окно. Увидел просторную комнату, столовую или гостиную. Белая скатерть, догорающие свечи, остатки ужина, сервированного на двоих. Заныло сердце. Стало быть, поужинала с одним и отправилась на свидание к другому. Или еще лучше, вернулась с тайного драматичного свидания и преспокойно уселась трапезничать со своим рыжим покровителем? Поистине, женщины — загадочные существа. Через 2 окна началась следующая комната — кабинет. Окна здесь были приоткрыты, и доносился голос, мужской. Поэтому Фандорин проявил осторожность. Сначала прислушался, чтобы определить, где именно находится говорящий. Получит выговор, но главная вина будет возложена на начальника. Того тоже ждет позорная отставка, донеслось из кабинета. Сказано было по-английски, но с явственным японским акцентом, стало быть, говорил не Булкакс. Но господин старший советник тоже был здесь. «И наш приятель займет освободившееся место?» — спросил он. «Двое», — решил Фандорин. Причем японец сидит в правом дальнем углу, а Булкакс посередине, спиной к окну. Титулярный советник медленно, дюйм за дюймом, привстал. Осмотрел внутренность помещения. Полки с книгами, письменный стол, негорящий камин. Главное, Оюми здесь нет. Двое мужчин. Из-за спинки одного кресла видна огненная шевелюра соперника. В другом кресле сидит какой-то франт. Поблескивает пробор, в шелковом галстуке сияет жемчужина. Миниатюрный господин изящно закинул ногу на ногу, покачал лакированной туфлей. «Не сейчас», — сказал он, сдержанно улыбаясь. «Через неделю». «Да я вас, сударь, знаю», — прищурился Эраст Петрович. «Видел на балу князь...» «Как же вас назвал Доронин?» «Что ж, Анакодзи, это очень по-японски», — хмыкнул достопочтенный. «Дать выговор, а через неделю наградить повышением». «Да-да», — вспомнил Фондорин, — «это князь Онокодзи, бывший даймё, владетель удельного княжества, а ныне светский лев и законодатель мод». «Это, дорогой Алджернон, не награда, лишь занятие освободившейся вакансии. Но будет ему и награда за ловко исполненную работу. Получит в собственность загородную усадьбу Такарадзака. Ах, какие там сливы, какие пруды! Да, местечко славное. Тысяч, пожалуй, в 100. По меньшей мере в 200, уверяю вас». В окно Фондорин больше не смотрел, неинтересно пытался сообразить, где может быть Оюми. На первом этаже еще 2 окна, неосвещенных, но вряд ли Булкакс поселил содержанку рядом с кабинетом. Тогда где ее покои? С фасадной стороны? Или на втором этаже? «Ну хорошо», — донесся голос британца. «А что с письмом принца Арисугавы? Удалось раздобыть копию?» «Мой человечек жаден, а без него никак не обойтись. Послушайте, я ведь, кажется, дал вам 500 фунтов, а нужна 1000». Вице-консул поморщился. Всеволод Витальевич говорил, что князь живет на подачке дона Цурумаки, но, кажется, не брезгует и побочными заработками. Да и Булкакс хорош, скупщик придворных сплетен и краденных писем. Впрочем, такова уж его шпионская служба. Нет, навряд ли англичанин поселит туземную любовницу с фасадной стороны дома. Все-таки он официальное лицо. Значит, скорее всего, окна выходят в сад. Препирательство в кабинете продолжалось. «Онокодзи, я вам не дойная корова. В придачу за ту же сумму можно получить списочек с дневника Ее Величества», — вкратчиво произнес князь. «Одна из фрейлин, моя кузина, и многим мне обязана». Булкакс фыркнул. «Пустое. Какие-нибудь дамские глупости?» «Отнюдь не глупости. Ее Величество имеет обыкновение записывать разговоры с Его Величеством». «Незачем мне слышать эти гнусности», — сказал себе Фондорин. «Я, слава богу, не шпион. Еще слуга какой-нибудь увидит, и буду я фрукт почище этих двоих. Русский вице-консул пойман подслушивающим». Он прокрался вдоль стены к водосточной трубе, осторожно подергал, крепка ли. Некоторый опыт лазания по трубам у титулярного советника имелся, правда, из прежней еще до дипломатической жизни. Нога уже ступила на нижний обод, а рассудок все еще пытался сопротивляться. «Ты ведешь себя как сумасшедший, как презренный безответственный субъект», — сказал рассудок. «Опомнись, возьми себя в руки». «Это правда», — сокрушенно отвечал рассудку Эраст Петрович. «Я совершенно спятил». Но раскаяние не заставило его отказаться от безумной затеи, даже нисколько не замедлило движений. Дипломат ловко вскарабкался на второй этаж. оперся ногой о выступ и попробовал дотянуться до ближайшего окна, ухватился пальцами за раму и, мелко-мелко переступая, подобрался ближе. Сюртук наверняка перепачкался в пыли, но это Фондорина сейчас не заботило. Хуже было другое. Темное окно не желало открываться. Оно было заперто на задвижку, да форточки же достать не представлялось возможным. Разбить нельзя, сбежится весь дом. На пальце у титулярного советника лукавым блеском сверкнул алмаз, прощальный подарок виновницы опоздания на калькуттский пароход. Находись Эраст Петрович в обыкновенном, уравновешенном состоянии духа, он, безусловно, устыдился бы самой мысли, как можно подарком одной женщины пробивать дорогу к другой. Но охваченный лихорадкой мозг шепнул лишь: «Алмаз режет стекло», а совести молодой человек пообещал, что снимет перстень и никогда в жизни больше не наденет. Как режут алмазом, Фондорину известно не было. Он взял кольцо покрепче и решительно провел черту. Раздался противный скрип, на стекле появилась царапина. Титулярный советник упрямо поджал губы, приготовился налечь посильнее, нажал, что было силы, и створка вдруг подалась. В первый миг Эраст Петрович вообразил, что это результат его усилий, но в открывшемся темном прямоугольнике стояла О'Юми.